512. Гуру. Тишина, молчание, присуще могуществу владыки. Учись действовать в молчании. Действовать в молчании значит действовать в том состоянии, когда замолкают все три оболочки. Спокойствие и равновесие в них утверждено, и дух становится в центре властелином полюсности проявленной вещи внешних явлений. Так действуйте всегда. Мощь молчания есть колыбель, горнило могущества духа. Перед каждым действием, особенно перед действием значительным, надо всегда найти время, хотя бы один момент для молчания, рождающего мощь, и только найдя, действовать. Момент молчания, момент объединения в духе с владыкой и огонь действия. Так поступайте всегда, когда хотите явить силу огненной мощи.